И Мюллер ответил словами Штирлица, сразу же поняв, что именно его слова он сейчас произнес. «Я не люблю быть болваном в игре, Рекслейтов. Я не умею работать, если не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность и, что еще страшнее, малость. Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать Рейх. Партия взяла верх над его СС, и это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках, гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперета. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать. Он это понимает, держать можем мы. Но это один строй размышления. Один допуск. Второй — они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка, Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему, примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом. Иначе они бы начали штурм позже, когда сойдут разливы реки, не будет непролазной грязи на полях, где они вынуждены базировать свои самолеты. «Это две двери», — сказал Мюллер. «И обе они могут оказаться закрытыми». «Что тогда? Прыгать в окно?» Борман посмеялся, не разжимая рта, и глаза его прикрылись тяжелыми веками. «Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированный, не впервой. Окно... Это подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему. Подпольный штаб нашего движения начал работу на Паране, в междуречье Великих рек. Генерал Стресснер отдал нам территорию, равную земле Гессен. На первое время хватит. Доктор Менгеле уже там. Что еще? «Где окно?» — усмехнулся Мюллер. Я готов хоть сейчас прыгать. И налейте водки. Теперь, когда все стало ясно, можно хоть на час расслабиться. Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад. Спросили бы точнее, сможет ли Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера. И я бы ответил, да, смогу. На то я и Мюллер. Как будем уходить? Когда? Погодите, погодите, всему свое время. Мюллер покачал головой. Я не верю в ваши двери, Рейхслейтер. Я уже вырыл для себя могилу, в которую положат гроб с моим телом, и приготовил мраморный памятник на кладбище. Когда станем прыгать из окна? После того, как обратимся к русским, и они ответят нам, а это случится в ближайшие дни. И тогда Мюллер тихо спросил, а с ним-то вы справитесь? Борман понял, что тот говорит о Гитлере, ответил поэтому открыто и простодушно. Я всегда считал Геббельса мягким человеком, он мне по силе. Мюллер снова покачал головой. «Не надо так. Часы бьют полночь, не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен?»